Варги не знали нашего языка, но поняли все по его жесту. Они даже не стали обнажать сабли. Безоружный и пьяный крестьянин казался не опаснее напыщенного воробья, распушившего перья перед собратьями. Схватив меня под руки, двое варгов тут же упали с рассеченными животами. Двумя малозаметными взмахами кинжала я выпустил им кишки. Третий, выхватив саблю, бросился на меня. Я поднырнул под занесенную саблю, чуть уйдя с линии атаки, и подхватил ее за рукоять. Хрусь, и сабля с глухим стуком выпала из сломанной руки варга. А тот, не успев вскрикнуть, упал навзничь, держась за рассеченное до самого позвоночника горло. Глядя на это, предатель лишь успел раскрыть рот. «ТС», — сказал я ему, приложив палец к своим губам. «Не кричи, если хочешь жить. Я умоляю, не убивайте. Как мне найти наместника? Он в королевском замке». «Где именно?» «В палате градоуправителя. Я могу показать, только не убивайте». «Спасибо, я знаю дорогу. Можешь не провожать». «Хэ-ха», — кровью захрипел в ответ предатель, упав на мостовую с рассеченным горлом. Я вытер клинок о его одежду и поспешил в замок. Центральные ворота охраняли двое варгов. Я бесшумно свернул им шеи, чтобы не оставлять луж крови. Оттащив трупы в сторожевую будку, я двинулся дальше. На мраморном крыльце замка дежурили еще двое. Против них пришлось применить кинжал, так как стояли они друг от друга в некотором отдалении. Полутемные коридоры замка освещались редкими факелами, чадившими на стенах. Я бесшумно скользил к палате градоуправителя. Прежний ее обитатель, желчный старикашка, в обязанности которого входил контроль за исполнением королевских указов в части управления гражданским населением города, никогда мне не нравился. Но о мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Вот и дверь палаты. Я чуть надавил на нее, заперта изнутри. Тук-тук, слегка побарабанил я костяшками по дубу. Послышались шаркающие шаги. «Кто там?» – проскрипел знакомый голос. «Игар Лова Сыхт», – прохрипел я на языке варгов. «Когда эти варвары уже выучат нормальный язык?» – проворчал голос, лязгая изнутри засовом. Дверь не успела полностью открыться, как я тут же втиснулся внутрь. Человек отпрянул назад и, не удержавшись, шлепнулся на пол. Я не поверил своим глазам. Передо мной сидел градоуправитель Салта, а ныне наместник Фимары. «Вот сука!» «Предатель!» Градоуправитель сразу меня узнал и затрясся, копошась на полу. Он попытался встать, но подкосившиеся кривенькие ножки не держали. Я помог ему подняться, придав рвение хорошим пинком. Тот, вскрикнув, вскочил и, охая, сел на диван. Пронырливый старик сразу понял, что его ждет, и не стал оправдываться и умолять меня о пощаде. Он молча сидел, борясь со страхом. «Ответь правдиво на мои вопросы, и я убью тебя быстро», мрачным тоном произнес я. «Когда и как был захвачен Дарамир?» «Неделю назад», — пролепетал старик. Фимара под видом беженки проникла в город и овладела волей стражников, охранявших городские ворота. Она осыпала их каким-то порошком и заставила открыть ворота. Как погиб Солт, король повел за собой солдат в битве за замок и погиб. Ему отрубили голову, а семью его казнили. Сердце мое сжалось, а в глазах потемнело. До хруста в суставах я сжал рукоять кинжала. В голове всплыла прощальная улыбка Даяны. Кровь волка вскипела. Я еле удержался, чтобы тут же не разорвать наместника. А скала Уртон? Кто-нибудь остался жив из легиона? Скала пробился с остатками гвардейской конницы и смог уйти. Сейчас он, наверное, на подходе к Астрабану. О судьбе Уртона мне неизвестно. Он и другие легионеры, скорее всего, погибли. Варвары не брали в плен, они сразу убивали поверженных. Как ты стал наместником Фимары? У меня семья, и я боюсь за их жизнь. Губы наместника задрожали. Кто обзавелся женой и детьми, тот отдал заложников судьбе, ибо они, помеха во всех начинаниях, как благородных, так и недостойных. Сколько варгов в городе? Около тысячи. Остальные ушли в поход на Астрабан вместе с Фимарой 6 дней назад. Встань. Градоуправитель поднялся с дивана. Его лицо побелело, а руки тряслись. «Прощай, молот», — сказал он, закрыв глаза. «И прости, что есть силы я рубанул по морщинистой шее кинжалом». Тело старика осело на диван, а голова покатилась по полу. Я выскочил из палаты и дальними коридорами пробирался к черному выходу из замка. Вдалеке слышались крики, эхом разносившиеся по замку. Поднималась тревога. По пути я гасил настенные факелы, погружая коридоры замка во мрак. Попадавшихся на пути одиночных варгов-стражников я безжалостно убивал, кромсая кинжалом. Одному из них удалось рубануть меня по руке. Кость осталась цела, а рассеченный бицепс уже затягивался. Надо быть аккуратней, отрубленная рука не восстановится. Проходя мимо королевской кухни, я увидел скользнувшую там тень. Отправить в ад еще одного варга время у меня было. Я скользнул в полумрак кухни. Никого. Спрятался, сучонок. Но от меня не уйдешь. Я втянул воздух ноздрями. Но вместо запаха нечистоты пота, характерного для дикарей, я уловил будоражащий знакомый цветочный аромат. Сердце бешено заколотилось, а зрачки расширились. Я крался по пьянящему следу, не веря своему обонянию. След привел к массивному кухонному шкафу. Я резко открыл дверь, и из шкафа выпрыгнула на меня фигура с ножом в руке. Я перехватил нож и прижал нападавшую к груди. «Тихо», — зашептал я ей на ухо, — «это я. Я думал, что потерял тебя». Испуг на лице Даяны сменился изумлением, а затем радостью. Она прижалась ко мне, уткнувшись в шею. «Отца и мать убили», — прошептала она дрожащим голосом. «Я прячусь в замке уже неделю, не могу сбежать, повсюду варги. Теперь все будет хорошо, я тебя выведу, нужно торопиться». Я заставил себя оторваться от Даяны, подхватил ее руку, и мы выскочили в коридор. Судя по крикам, основной переполох происходил у центрального входа. Мы пробрались к черному ходу, натолкнувшись там на двоих стражников. Те охраняли дверь уже с обнаженными саблями и сразу атаковали нас. Я задвинул Даяну за себя, приняв первый удар сабли на клинок кинжала. Когтями свободной руки я вырвал варгу кадык, но получив удар по ключице от второго, уворачиваться не стал, чтобы отвести удар от Даяны. Третий удар стражник сделать не успел, получив тычок кинжалом в сердце. «Ты ранен!» — воскликнула Даяна, прижав краями разрубленной рубахи хлеставшую кровь. «Ерунда, минут через пять заживет», — улыбнулся я. «Я же люпус!» Я откинул железный засов и толкнул двери. Мы сбежали по ступеням крыльца запасного выхода и растворились в темноте ночного города. «Куда теперь?» — спросила Даяна. «Из города сейчас не выбраться», — ответил я. «Ворота наверняка закрыли. Укроемся у старого знакомого, если он еще жив». Темными закоулками мы пробрались к городскому рынку. Силуэты торговых лотков одиноко чернели на фоне пустующей городской площади. Вот и знакомая торговая лавка. Лавочник наверняка живет рядом со своим магазином. Я не ошибся, на втором этаже магазинчика сквозь маленькое оконце мерцала свеча. Я постучал, не слишком громко, но хозяин услышал. Шаркающие шаги приблизились к двери с обратной стороны. «Кто там?» — спросил немолодой мужской голос. «Молот», — ответил я. Громыхнули запоры и дверь распахнулась. «Молот», — воскликнул старик. «Ты ранен? Скорее внутрь». Глава 27. «Знакомься, Даяна, это Рон», — сказал я, улыбаясь и пожимая руку юркому старичку-лавочнику. «Он родной дядя Скалы. Когда-то Рон помог мне, одарив одеждой из его лавки, когда твой отец хотел убить меня и назначил за мою голову награду. А это принцесса Даяна», — добавил я, обращаясь к торговцу. «Я узнал принцессу», — улыбаясь, Рон учтиво поклонился. «Я очень рад вас видеть в моем скромном жилище. Мы останемся на ночь, а утром нужно придумать, как покинуть город. Я вывезу вас на своей повозке, спрячетесь в соломе. Лавочникам разрешено покидать город по торговым делам. Где мой племянник, Молот?» Голос Рона дрогнул. «Он жив? Слава богам, да. Мой друг на подходе к Астрабану. Еще не все потеряно. Мы сделаем все возможное, чтобы остановить Фимару». Рон накормил нас нехитрым ужином из тушеных овощей с лепешками. «Вот, попробуйте», — сновал он вокруг стола, разливая по бронзовым кубкам красный напиток. «Вино собственного производства. Я выпил бокал залпом, как пиво. Кисло-терпкий вкус с ароматом сливы оказался довольно приятным. Рон тут же налил мне второй. «Я постелил вам в комнате. Там две кровати», — суетился Рон. «А сам переночую внизу, в лавке на диванчике». «Не стоило так беспокоиться», — сказала Даяна, чуть смутившись. «Ну что вы», — плеснул руками Рон. «Вы самые уважаемые гости, которые когда-либо посещали меня. Я пойду, лягу, а вы посидите. Кувшин вина еще почти полон». Лавочник удалился, поскрипывая ступенями лестницы. Мы остались вдвоем, пили вино и болтали о всякой ерунде, на время позабыв о войне, обедах и ратном долге. Хорошо так иногда забыться, отвлечься и не думать о напастях и невзгодах. Прервать бег по кругу в погоне за победой, удачей и чем-то еще. Скинуть бремя мрачных мыслей и горечь утрат, почувствовать себя свободным, неспешным и умиротворенным. В робком пламени свечи белокурые локоны Даяны отливали золотом. Вино, красивая девушка, свечи, и сердце волка становилось мягким, словно воск. Время пролетело незаметно, легли спать, когда забрезжил рассвет. В комнате оказались незатейливые дощатые лежанки, устланные пледами. Я бухнулся на одну из них. Даяна примостилась рядом, положив голову мне на грудь. Я приобнял ее и с упоением вдыхал аромат ее волос, чувствуя, как они щекотали мою кожу. Мы так и уснули, а я даже не посмел ее поцеловать. Позднее утро с трудом разбудило нас назойливыми лучиками и рыночным шумом, доносившимся из окна. Много месяцев я в этом мире, но никогда так поздно не вставал. Проблемы и тревоги поднимали волка на ноги с рассветом, а тут провалился в беззаботное небытие. «Доброе утро», — Даяна смущенно улыбнулась, соскочив с кровати. Вчерашний хмель сошел, и ее уши залились пунцом. Ей было смертельно стыдно за свое поведение. Постучавшись в комнату, вошел Рон. «Доброе утро», — улыбнулся старик. «Я не стал открывать сегодня лавку, чтобы не беспокоить дорогих гостей. Прошу на кухню, завтрак ждет». Завтрак оказался сытнее ужина. С утра Рон сбегал в мясную лавку и купил там говяжьи стейки. Сочное мясо зажарил на решетке в камине, приправив его чесноком и зеленью. Наслаждаясь молодой телятиной, так не хотелось возвращаться в действительность. Но крики и шум за окнами вернули к реальности. Я выглянул в окошко. По рынку рыскали небольшие отряды варгов, разгоняя торговцев и покупателей. Некоторых не слишком расторопных людей варги порубили саблями прямо на глазах у толпы. От криков и плача сжалось сердце. Я скрипнул зубами. Даяна в ужасе отпрянула от окна. «Вас ищут», — прошептал Рон. «Я убил наместника». «Кто управляет сбродом варваров?» — спросил я. «Кто организовал поиски?» «Фимара оставила много верных ей людей. Дала им должности помощников наместника. Кто-то уже пришел с ней, а кто-то из отбросов Дарамира переметнулся. Если убивать их по одному, то варги будут обезглавлены и, в конце концов, перегрызутся меж собой и перебьют друг друга», — задумчиво произнес я. «Да, но на это уйдет много времени». «А времени совсем нет», — с сожалением произнес я. «Астрабан в опасности. Повозка готова», — голос Рона чуть осекся, словно что-то предчувствуя. «Можем отправляться прямо сейчас». Мы осторожно выбрались на улицу. Прямо перед входом стояла старая разбитая телега с соломой, запряженная хиленькой лошаденкой. Мы закопались с головой в солому и притаились, потихоньку отплевываясь от трухи и мекины. Рон снял с коновязи поводья и, примостившись на борт у телеги, направил лошадь к городским воротам. Близился полдень, а переполох в городе не утихал. Отряды варгов прочесывали улицы. Повозка приблизилась к закрытым воротам. «Стой!» — прокричал знакомый голос. Я выглянул в щелку из-под соломы. К телеге подошел вчерашний помощник наместника Сурат. Пронырливый хорек придирчиво осмотрел повозку. «Именем королевы Ланы покидать город запрещено. Мне нужно доставить в город продукты для королевской кухни», — уверенно возразил Рон. «Откуда?» «В окрестных деревнях крестьяне собрали дань, вам еще не сообщили? Все свободные повозки направляются в окрестные деревни за зерном и животиной». «Нет, мне не сообщали», — Сурат озадаченно почесал затылок. «Но я не могу пропустить тебя без приказа. Ты хочешь сорвать поставки продовольствия для победоносной армии королевы Ланы», — повысил голос Рон. Хорек потоптался на месте и, вздохнув, крикнул: «Открыть ворота». Стражники в звериных шкурах нехотя потянули рычаги. Толстые цепи зазмеились вниз, опуская массивную воротину. Бух! С глухим стуком грохнулись откидные ворота, перекрывая ров перед входом. Рон дернул поводьями, и лошаденка поплелась по мосту. «Постойте!» — крикнул хорек вслед. «А как вы повезете зерно на такой хилой кляче?» «Но...» «Пошла!» Рон хлестнул лошаденку вожжами, та дернулась и на удивление резво понесла телегу. «Стоять!» — заорал хорек. «Стража, задержать повозку!» Варги высыпали за ворота. Я вынырнул из соломы, рядом уже сидела испуганная Даяна. «Гони!» — закричал я Рону. Стражники схватились за луки. Смертельное пение стрел неслось за телегой. Я подмял Даяну под себя, закрыв собственным телом. Две стрелы впились мне в спину. Телега неслась по ухабам, подкидывая нас. Но через минуту мы были вне досягаемости вражеских луков. Телега сбавила ход. «Ушли», — выдохнул я. «Спасибо, Рон. Только тебе, друг, в ближайшее время в город нельзя». Даяна вскрикнула. Я повернулся к Рону и обомлел. Истекая кровью и борясь с болью, он из последних сил держал вожжи. Из его спины торчала стрела. Я перехватил вожжи и рывком выдернул стрелу. Рон вскрикнул и застонал. Я уложил его на солому. Укрывшись в редколесье, я остановил повозку. Рон терял сознание. Я слегка встряхнул его голову. «Не засыпай». Он открыл глаза и улыбнулся. Я прижал его рану ладонью, а другой рукой сжал амулет регенерации, висящий в мешочке у меня на шее. Мысленно я представил, как его рана затягивается, но ничего не происходило. Я не научился управлять силой исцеления. Видимо, юную рыбачку я излечил случайно. «Отпустите мою лошадь на волю, а тело мое сожгите вместе с телегой», — еле пробормотал Рон. «Что вы говорите?» — возмутилась Даяна. «Вы не умрете. Я уже стар, и мой организм не справится с такой раной. Я чувствую смерть. Она близка настолько, что мне можно больше не страшиться жизни. Держись, друг». Я сжал его ладонь и подложил под голову охапку соломы. «Прошу, молот, позаботься о моем племяннике. Кроме скалы у меня больше нет родных». «Обещаю», — ответил я. «Он мне как брат, я сделаю все, чтобы сберечь его жизнь». Рон с благодарностью посмотрел на меня, пытаясь улыбнуться. Но глаза его закатились, и он вдруг замер, перестав дышать. Я распряг лошаденку и, накрыв телегу хворостом, поджег повозку. Очищающее пламя, словно стая огненных драконов, мгновенно взвелось вверх из сухой соломы, поглощая телегу и тело старика-лавочника, без колебаний отдавшего за нас жизнь. Я взял Даяну за руку, она шмыгала носом, а по ее щекам бежали серебристые струйки. «Он погиб, чтобы мы жили», — сказал я, обняв принцессу. «Придет время, и я отомщу за него, за твою семью и за всех, кто пал от рук Фимары. Мне страшно, я теряю всех», — Даяна прижалась ко мне. «Я не хочу потерять и тебя». «Не потеряешь. Я наполовину демон. Мой папаша сатана не позволит так просто сгинуть своему единственному сыночку. Ты слишком добр для сына сатаны. Скажи это моим мертвым врагам, они с тобой не согласятся». Улыбнулся я. Мы встретились с Гертом в условленном месте и к вечеру того же дня уже втроем достигли окрестности Ксилона. В деревне, освобожденной мной когда-то от Люпуса, я решил спрятать Даяну под видом беглой крестьянки. В Ксилоне нас приняли как родных, но Тида встретила меня холодным взглядом голубых тоскливых глаз. Она увидела, как, въезжая в деревню на одном коне, мы с Даяной переговаривались, и ей этого было достаточно, чтобы понять все. Я не хотел ранить Тиду и заявляться в Ксилон с Даяной, но у меня не было другого выхода. По пути в Астрабан лежали лишь две деревни, Ксилон и Тис. Тис лежал в окрестностях Астрабана, и неизвестно, что ждало это поселение в ближайшем будущем. А здесь относительно безопасно. Трехтысячная армия варгов ушла по торговому пути на восток в Астрабан. Тысячный гарнизон, оставшийся в Дарамире, не будет рисковать и выходить за пределы города. Его задача – держать оборону до полного уничтожения обоих королевств. Так что Ксилон – наиболее удобное место для того, чтобы укрыть принцессу. Я поручил деревенскому старости поселить Даяну в том самом доме, в котором когда-то жил я. Добротный дом до сих пор пустовал. «Эта девушка, — дал я наставление старости, — очень важна для нас, берегите ее как собственную дочь». «Что такого она сделала?» — недоумевал староста. «Ее ищут прихвостни Фимары, она помогла принцессе Даяне сбежать из Дарамира. Принцесса жива. Я слышал, что королевскую семью убили. Будем надеяться, что жива, ей удалось избежать смерти, но где она сейчас, никто не знает». «Будет сделано, господин Молот. Спрячем так, что ни одна холера не найдет. Будет моей племянницей из дальней деревни». В Ксилоне пришлось задержаться до утра. Старина Тарис, кузнец, семью которого я когда-то спас от бремени жертвоприношения Люпусу, выточил из обсидиановой руды кинжал, три наконечника для копий и два десятка наконечников для стрел. Он и его подмастерье работали всю ночь. Мы с Гертом переночевали в его доме. Полночи я не спал, вставал хлебнуть воды и смотрел в окно на блеклую тропу, ведущую к дому, где поселилась Даяна. Утром, прощаясь, я еле сдержал себя, чтобы не заключить ее в объятия. «Почему ты не сказал им, кто я?» — спросила принцесса, в ее потухших глазах читалась нескрываемая грусть предстоящей разлуки. «Я не могу тобой рисковать, у Ланы повсюду могут быть доносчики. Человек слаб, и за большую награду он может сделать то, на что изначально не способен, и даже больше. Предателями не рождаются, ими становятся. Пусть считают тебя беглой крестьянкой. Чем меньше человек, тем меньше у него врагов. Я хочу пойти с тобой. Это опасно и тяжело, мы будем идти, останавливаясь лишь на короткий сон и трапезу. Когда все закончится, я вернусь за тобой, обещаю. А если не вернешься?» — голос ее дрогнул. «Значит, я буду мертв или пленен. но чтобы выполнить свое обещание, я воскресну или разорву оковы». Я улыбнулся и, вскочив на коня, пришпорил черного дьявола, рванув с места в галоп. Копыта выбивали клубы пыли, гарью оседавшие на молодой зеленой травке. Только бы не оглядываться, чтобы не видеть ее слез. На седьмой день пути мы оказались в сердце лесов королевства, где когда-то убили Бурмила. Густой лес сдавил тропу, перекрывая проход корявыми лапами из корней и сучьев. Сырости полумрак болотной дымкой расползлись по округе. Черный дьявол, увешанный пластинами лад, без особого труда продирался сквозь непролазную чащу. Коню Герта приходилось сложнее, недовольно фыркая, он то и дело спотыкался и тряс гривой. «Давай отдохнем», — стонал Герт. «Солнце еще не село, я вытерся лбопот. Животину жалко», — законючил Герт. «Тебе хорошо, у тебя конь мертвый. Иди пешком», — улыбнулся я. «Пусть лошадь отдохнет». «Ну нет, два сапога коня не заменит». «Ладно, привал на полчаса». Выбравшись на небольшую полянку, мы развалились в траве, вытянув ноги. Я откупорил потертую бронзовую фляжку и протянул Герту. Тот сделал три больших глотка рома и даже не поморщился. Совсем большой стал. Я допил остатки рома и попросил: «Спой что-нибудь свое». Герт прокашлялся и затянул грустную песню. Стало вдруг хорошо. Я закрыл глаза и увидел неясный образ девушки. Она звала меня сквозь дымку. Я нырнул в туман, приблизившись к ней. Это была Тепия. Королева обняла меня и, улыбнувшись, прошептала: «Ты должен помочь своему сыну, мы в опасности, и я не хочу, чтобы волчонок умер, даже не родившись». Я вздрогнул и открыл глаза. Рука, нащупав молот, стиснула его рукоять, а губы мои беззвучно прошептали: «Пока я жив, никто и никогда не причинит вам вреда». «Что ты сказал?» Герт закончил петь и вопросительно уставился на меня. «Да так, я сам с собой. Камень провидца не дает покоя», — улыбнулся Герт. «Жил себе, не тужил», — вздохнул я. «А тут стал люпусом, провидцем и целителем. Избранные, они такие, как бабы, устроены сложно, и понять их невозможно. Это точно, знать бы еще, как управлять всем этим добром по своему желанию, а не когда Бог на душу положит, большой и толстый. Когда я служил в трактире, я слыхал много россказней о древних воинах, обладающих магией. Считалось, что лишь старые воины могли управлять магическими силами, это приходит с годами. Вот обрадовал. Чтобы стать сильнее, мне надо состариться». «Ну, ты же не просто воин, ты волк». «Аликон почти не старится», — хохотнул я. «Значит, никогда не смогу управлять собой». «Не унывай. Ты сам учил меня видеть всегда одни плюсы, даже на кладбище, вместо крестов. Жизнь — штука сложная, особенно первые 50 лет тяжело, а потом либо сдохнешь, либо привыкнешь». Мы сидели и болтали о всякой ерунде, полчаса пролетели как один миг. От выпитого рома на душе стало веселей, а по телу разлилось тепло. «Ну все, в путь», — сказал я, отвязывая поводья черного дьявола. «Моя лошаденка даже травки не пожевала», — вздохнул Герт. На десятый день пути из бесконечных и изнурительных переходов мы достигли наконец ворот Астрабана. На крепостной стене, завидев приближающихся всадников, забегали стражники в родных глазу красных накидках. «Гвардейцы, мы успели, замок не взят». Прилив радости заставил сердце бешено колотиться, я пришпорил коня, подняв над головой молот. «Убрать луки», — скомандовал я стеновым лучниками, взявших меня на прицел. «Господин командор», — воскликнул знакомый голос, — «это вы, не стрелять, это глаз покойного короля Салта и наш командующий, господин Молот. Открыть ворота». Грохот и скрежет цепей впустил нас внутрь города. К нам уже спешил бывалый воин с изрезанным лицом, узнавший меня с крепостной стены. «Господин командор, хвала богам, вы живы», — воскликнул Уртон. Суровый воин еле сдерживался, чтобы не повиснуть у меня на шее. «Здравствуй, мой друг, я рад, что ты жив». Я обнял помощника командира. «Как королева? Где скала? С ними все хорошо. Я провожу вас». Тронный зал королевского замка встретил полумраком и трепетом факелов. Мраморные статуи, возвышавшиеся у гранитных стен, с удивлением уставились на меня. Я спешил в конец зала, где на приступке из черного мрамора возвышался величественный трон с восседавшей на нем до боли знакомой и родной фигурой. Королеве не успели сообщить о моем прибытии, и она гневно глянула на путника, бесцеремонно ворвавшегося в тронный зал. Но приглядевшись, вдруг вскочила с трона и бросилась навстречу, наплевав на королевскую церемонность, сдержанность и присутствие стражников. Если нравится книга, не скупись на лайки и добавляйся в подписчики, Это поможет становлению книги и продвижению меня как писателя на этом ресурсе. Приятного чтения. Глава 28. Глава 28. Я с трепетом обнял Тепию. Ее хрупкая фигура дополнилась увесистым животиком. Она прижалась ко мне, ища мои губы. Я сделал усилие над собой и чуть отвернулся, уткнувшись ей в плечо. «Поцелуй меня», — выдохнула королева. «Не могу», — прошептал я. «Почему?» — голос ее слегка дрогнул. «Здесь стражники», — соврал я. Не пристало королеве лобызаться на глазах у подданных. Сверкнув глазами, Тепия зажала пальцами мой подбородок и, резко повернув мою голову к себе, впилась в мои губы. Я больше не стал сопротивляться и ответил на поцелуй, прижав королеву к себе. Я чувствовал, как ее тело издает одновременно два стука. Два родных мне сердца бились почти в унисон, лишь я мог различить сердце матери и сердце сына, моего сына. Что-то залило мои глаза, на миг ослепив меня. Я зажмурился, борясь с желанием заплакать. Тепия прижалась к моей груди, не выпуская меня из рук, словно боясь вновь потерять. «Я знала, что ты вернешься», — прошептала она. «Никто не знал, даже я сам, а я знала». «Спасибо, Фимаре», — улыбнулся я. Двери тронного зала бухнули, и по залу раскатился громогласный рык. «Разрази меня гром», — ревел скала. «Ты вернулся. Как видишь, я повернулся в сторону спешащего ко мне громилы. Прошу прощения, ваше величество», — сбавил громкость скала. «Но этого пройдоху мне надо срочно обнять, пока он опять куда-нибудь не сбежал». С этими словами огромные руки скалы подхватили меня, словно перышко, и закружили в танце братской любви. «Ну хватит», — засмеялся я, вырываясь. «На балу будешь так женщин вертеть». Скала вернул меня на пол и, став вдруг серьезным, спросил. «Достал коготь дьявола, как Дарамир?» «Дарамир во власти ведьмы, а 3000-ная армия варгов идет на Астрабан. Ты подготовил оружие, чертежи которого я тебе оставил, когда покидал Астрабан. Кузнецы работали днем и ночью. Твое задание выполнено. В Астрабане я вновь обрел статус командующего Королевской гвардии и занялся подготовкой города к обороне. На сегодняшний день гарнизон Астрабана насчитывал около 600 воинов. Подавляющее большинство из них не участвовали ни в одной битве и были набраны после больших потерь в Королевской гвардии. По моему старому распоряжению учебный процесс с рекрутов не прекращался ни на один день. Я чувствовал приближение опасности, считая врагом короля Салта, но все оказалось куда хуже. За несколько месяцев новобранцы освоили азы владения мечом и копьем, а треть из них была обучена сносно стрелять из лука. Продолжать усиленную подготовку воинов по боевым дисциплинам я поручил Скале, Уртану и Герту. Последний упражнялся с мечом каждый день при любом удобном случае и достиг немалых успехов. Когда-то, еще подготавливая город к обороне от нападения Салта, я разработал чертежи огромных арбалетов, стреляющих на сотни метров стальными копьями. На их изготовление ушло много времени. Лишь в мое отсутствие кузница Астрабана изготовила 30 таких чудо-машин. И сейчас их спешно устанавливали на крепостную стену, нацелив на основные подходы к городу. Многочисленные тюки соломы и чаны с песком уже давно покоились на крепостной стене, готовые к встрече с врагом. Я велел максимально увеличить количество бревен и камней на крепостной стене, оставив лишь узкий проход по ее гребню. Я рисковал, захламляя проходы боевых участков стены. Это сковывало мобильность стеновых расчетов пехоты, но если варги прорвутся, при таком соотношении сил мобильность нас не спасет. Лучше не допустить врага на стену, давя его булыжниками и бревнами. Так хоть какой-то шанс есть. Единственная возможность остаться в живых, не держаться за жизнь, а бороться за нее всеми силами и средствами. Если Астрабан падет, я потеряю все моих друзей, которых обрел. Я даже обрел здесь родных. Однажды я потерял родных в своем мире, а второй раз я не могу этого допустить. Потерять должен кто-то другой, не я. Жизнь – это утраты. Постепенно уходили мои сослуживцы, родственники, и все больше пустого пространства образовывалось вокруг. Пустота не восполнялась ничем. Места ушедших оставались черными дырами. Очень страшно жить в ожидании, когда пустоты сольются в одну черную бездну. Но здесь я обрел себя, нового себя с новыми друзьями и близкими. И пустоты исчезли, заполнившись дорогими мне людьми. Спустя 2 дня, когда зарево заката окрасило в кровавый цвет горизонт, в Астрабан прискакали разведчики. Их взмыленные лошади пали от изнурительной гонки прямо у ворот города. «Идут», — выдохнул старший расчета разведки, лишь только ворота распахнулись перед его лицом. «Войско варгов в половине дня пути от города. Они сожгли деревню Тис. Часть жителей успела укрыться в лесу, но большинство погибло. Я немедленно собрал большой совет. Тепия хотела присутствовать на нем, но я убедил ее не участвовать. «Доверь военные дела вести своему командующему», — сказал я королеве, прижимая ее ладонь к своей груди. «А тебе нельзя волноваться. Я организую твой тайный уход из города в безопасное место в лесу». «Нет», — Тепия решительно махнула изящным кулачком. «Если погибнет королевство, погибнешь ты. Мне незачем будет жить. Жить всегда есть ради чего. В твоем случае, ради кого, в тебе зиждется новая жизнь. Однажды наш волчонок покорит весь мир. Он станет могучим воином и справедливым правителем. Я остаюсь. Пусть волчонок увидит нашу победу». На большом совете присутствовали Скала, Уртон, Герт, которого я назначил на должность командира одного из расчетов королевской гвардии, гвардейские командиры низшего звена, представители оружейного дела, крупных кузниц и рыбацкой артели, купечеству, знати и прочей гражданской шелухе я не доверял, и места в совещательной палате замка им не нашлось. Я встал, взяв слово первым. «Варги близко, трехтысячная армия приближается к Астрабану. Дарамир пал, и мы сможем вернуть ему былую свободу, лишь не допустив врага за крепостную стену Астрабана. Захватчики не знают страха, их сознание отравлено магией. Остатки королевской гвардии в 6 раз меньше орды дикарей. Каждый раз Фимара преподносит все новые страшные сюрпризы, которые невозможно предугадать. Поэтому нам во что бы то ни стало надо уничтожить ведьму. Если обезглавить змею, умрет все тело. Считается, что смерть ведьмы находится на острие наконечника из черного обсидиана. Коготь дьявола способен поглотить темную сущность, проникнув в сердце Фимары. Я принес с собой кинжал с клинком из черного обсидиана, 3 копья и 2 десятка стрел с наконечниками из этого же камня. Кинжал я оставлю себе. Копья получит Скала, Уртон и Герт. Стрелы распределите между лучшими лучниками гвардии. Задача лучников – высматривать ведьму и бить прямо в сердце. Стрел мало, каждому достанется лишь по одной, и у каждого будет лишь 1 выстрел. «Как мы найдем ведьму?» – воскликнул Скала. «Она появляется из ниоткуда и уходит в никуда», – ответил я. «Поэтому будьте всегда готовы к встрече с ней. Это ее решающая битва. Я уверен, что она себя проявит. Из числа жителей, не способных сражаться, но обладающих острым зрением, выставим наблюдателей по гребню крепостной стены. Их задача – вовремя узреть присутствие Ланы на поле битвы и сообщить мне и лучникам. Группа по ликвидации Фимары будет состоять из 4 человек. Помимо меня в ее состав войдут лучшие воины, вооруженные обсидиановыми копьями. Скала, Уртон и Герт. При обнаружении Ланы мы выдвинемся к ней и попытаемся ее убить. А что делать остальным? Спросил один из гвардейских командиров. Оборонять стену от варгов, но помните, главное, уничтожить ведьму, если вам представится такая возможность, даже ценой собственной жизни. Только тогда все закончится. Бух, бух. В дверь совещательной палаты забарабанили снаружи, и стражники впустили запыхавшегося часового с крепостной стены. «Идут!» – закричал он, припадая на ходу на 1 колено. «Армия варгов в 2 милях от стен. По местам!» – скомандовал я. «Занять оборону согласно отработанному порядку. Скала, Уртон, Герт, за мной!» Трубили горны, били гвардейские барабаны. Полуденное солнце в страхе спряталось за тяжелыми тучами. Грифы кружили над степью в предвкушении мертвечины. Я взобрался на главный бастион крепостной стены над центральными воротами. Горизонт затянула чернота из многочисленных воинов в звериных шкурах. Словно нечистоты, растекались они по зеленому океану степи, обволакивая город со всех сторон до самой реки, где крепостная стена уходила в воду. Наше войско выстроилось по гребню стены, поглядывая из-за каменных зубьев бруствера на врага. Под стеной столпился люд, готовый в любой момент подносить камни, бревна и помогать раненым. Я снял шлем и поднял молот, обращаясь к горожанам и солдатам. Народ затих, даже ветер на миг перестал играть листвой, проникшись атмосферой предстоящей битвы. Грядет последняя битва. Мой голос гулко разнесся, отражаясь от каменных стен и наполняя пространство драматичными и одновременно величественными нотами. 3000 дикарей, одурманенные ведьмой, не знают страха, не ведают пощады. Поражение подобно смерти. Путь темных должен прерваться, уперевшись в Астрабан. Сбывается древнее пророчество. Я видел сущее, оно говорило со мной. Я удостоен чести нести бремя избранного, который поведет вас на праведную битву. Я молот, убийца Люпуса, палач варгов, командующий королевской гвардией и глаз покойного короля Салта, Торжественно клянусь вам, что с этой минуты и до последнего вздоха я буду защищать народ обоих королевств ценой собственной жизни. Все вы сейчас скорее военачальники, чем воины, от ваших решений зависит судьба людей. Будьте тверды и бесстрашны, обходитесь с врагами, как обходятся с мерзкими тварями, взирайте на них с презрением, как победители на недостойных, сражайтесь, как стая волков, плечом к плечу. Ибо мы сражаемся против нелюди за свободу и отечество, за жизнь и будущее наших детей, опираясь на законы королевств и добрую славу предков. Фимара желает присвоить себе абсолютную власть и поработить человечество. Нам досталась тяжкая, но очень важная и почетная ноша, защитить Астрабан, последний оплот обоих королевств, твердыню на пути темных. И мы подготовились так хорошо, как только смогли. Победить или умереть, другого не дано, а исход зависит от нас самих. И пусть этот день воспевают в летах потомки, как начало великой победы над темными. Да здравствует молот! Скандировала толпа, подкидывая вверх шапки и шлемы. Веди нас, смерть Фимаре! Да, я почувствовал рядом знакомое тепло. Кто-то сжал мою ладонь, встав плечом к плечу, побрякивая пластинами лад. Я повернул голову, Теппия, облаченная в облегающие угольно-черные сверкающие доспехи, улыбалась, сжимая в руке лук. «Тебе нельзя сражаться, это опасно», — нахмурился я. «Я буду бить врага на расстоянии, ты забыл, что я воительница. Одну стрелу с обсидианом оставь мне». Я взял ладонь Теппии, и мы подняли вверх сцепленные руки, окинув взорами торжествующий народ. «Слава королеве!» — кричала толпа. «За Астрабан! За королевство!» Я наклонился к Теппии и прошептал. «Я сделаю все возможное, чтобы ты жила». «Я знаю», — улыбнулась она в ответ. Орда варгов приближалась. Уже просматривался оскал бородатых лиц, размалеванных красной глиной и белым пеплом. Уже слышен их гортанный говор, больше похожий на клёкот грифов-падальщиков. Словно демоны, покинувшие преисподнюю, они стекались к последнему оплоту человечества, Астрабану. Их на удивление стройные боевые ряды перемежались длинными приставными лестницами, вырубленными в окрестных лесах.